«Вот и пойми тебя», — растерянно говорил сзади Рэм. «То сердишься, что я до тебя дотронулся, то говоришь, надо без разрешения». «Так я же женщина». «Идем, нас наверняка уже ищут». Их и в самом деле искали. Сотрудники охраны носились по этажам. Главный детектив стоял у дверей комнат господина Дэвиса и очень переживал. Не хватало, чтобы в мирных стенах Коломбины с другом президента что-нибудь стряслось. Завидев приближающихся молодых людей, агент бросился им навстречу. На его физиономии, обычно лишенной всяких эмоций, на этот раз пылала бурная радость. «Где вы пропадали?» — еще издали закричал сыщик. «Я думал, меня хватит удар!» «Господин Дэвис попросил показать ему отель», — соврала девушка. Она посмотрела на Рэма, как бы призывая его в свидетели. «Мадам Софи приказала мне выполнять все пожелания господина Дэвиса и господина Блимбляма». «Впредь никуда без охраны», — предупредил неприметный человек и подозрительно поглядел на Джету. «Ты что, первый раз служишь в отеле?» «Слушаюсь, никуда без охраны. Нам можно идти?» Агент кивнул. «Обошлось», — с облегчением сказала девушка, когда они с Рэмом вошли в номер и двери плотно затворились. «А что это ты так перепугался?» «Перепугаешься. Этому типу достаточно слова сказать, и меня вышибут из Коломбины». «Что значит вышибут? Я попрошу господина Блимбляма». «Ты попросишь. Ты ведь, король на час, забыл, что через 7 дней у президента появится новый приятель, а ты укатишь свою провинцию». «Ну, а если не укачу?» «Оставь, Рэм. Давай лучше обедать». Джетта подошла к большому столу, стоящему в центре комнаты, отодвинула 2 стула. «Садись», — предложила она. Рэм сел и в недоумении посмотрел на пустой стол. «Дальше что?» «Как что?» — в свою очередь удивилась Джетта. «Неужели ты хочешь пойти в ресторан?» «Ну, где ты, там и я». В комнате послышался негромкий щелчок. Рэм увидел, как массивная решетка, которую он принял поначалу за обычный кондиционер, поднялась, обнажив нишу, напоминавшую чрево холодильника. Из нее выехал столик на колесиках и двинулся к обеденному столу. Крышка столика и сетчатый ящик под ней были уставлены тарелками, сутками, бокалами. «Вот это да!» — восхищенно отметил провинциал. «Ты что, никогда не видел? Обычный лифт из ресторана. Номера люкс обслуживают автоматы. Как правило, тот, кто живет в таком номере, терпеть не может, когда кругом болтается чужая прислуга. Автоматы меньше действуют на нервы, не спорят, не пререкаются, не бастуют». Джетта быстро накрыла на стол. Но пообедать им не пришлось. Вдруг засветился прямоугольник фона, и в рамке появилось изображение взволнованного маэстро. Он был в тяжелом пуленепробиваемом жилете и в металлической каске. «Обедаете?» — быстро начал Блимблям. «Это хорошо, но не нужно. Все переменилось в самую лучшую сторону. Еду за вами. Ждите внизу». Минут через 10 под раскидистый козырек парадного входа Коломбины подкатил знакомый броевик. Из открывшейся дверцы молодым людям энергично замахал знаток. «Бегом, ребята!» «Куда мы?» — спросил Рэм, когда они с Джетой устроились на заднем сиденье. «На центральный вокзал!» Не отвечая, приказал Блимблям водителю и повернулся к спутникам. «Ну, детки, дело принимает восхитительный поворот. Звонил господин Данн. Едем срочно в столицу!» По броне экипажа вдруг застучало дробно и оглушительно до звона в ушах. Кто-то, видно, взял их на мушку тяжелого пулемета. «Гони!» В страхе взвизгнул гений и скатился на пол машины. Водитель, рванув руль, заложил такой крутой вираж, что девушка, скользнув по сиденью, сильно прижалась к рему. А парень, вместо того, чтобы испугаться стрельбы, вдруг стал ее целовать. «Посмотрите на них!» — изумленно воскликнул специалист по обработке голов. Он все еще сидел на полу. «Я думал, нам крышка, а они обнимаются. Ну и нервы у вас, ребята!» «Пусти, Рэм!» — попросила девушка. «А ты, оказывается, не из трусливых?» «Нет, вообще-то я боюсь. Но когда ты оказалась так близко, я забыла об опасности. Ну и осточертела мне эта национальная традиция!» Джетта сразу же толкнула его молча, глазами показала на невозмутимого водителя. Рэм прикусил язык. «Ребята, а вы мне сейчас подкинули идейку!» — объявил гений, снова взбираясь на сиденье, и стал придирчиво рассматривать молодую пару. «Ей-богу, в этом есть смысл!» Блимблям не стал объяснять, в чем он узрел смысл. Машина, снизив скорость подземным туннелем, выбралась на платформу и остановилась у серого обтекаемого вагона, напоминавшего фюзеляж воздушного лайнера. Рэм первым выбрался из броневика и с интересом оглядел подземный поезд. На этой новинке ему еще не приходилось ездить. Минут через 20 они прибыли в столицу. Столичный вокзал подземки ничем особенным не отличался. Та же, что и всюду, реклама лепилась по стенам. Те же стандартные надписи «Сорить и стрелять воспрещается». Та же форма у полицейских, бдительно гулявших по перрону. Единственное, что насторожило Джетту, это молчаливая шеренга солдат, выстроившихся вдоль вагонов. «Опять кого-нибудь ловит», — вслух подумала девушка, но она ошиблась. Военные встречали господина Блимбляма. Элегантный офицер пожал руку знаменитости, не скрывая своего любопытства. Узнав, что дальше они едут в сопровождении такого надежного эскорта, Блимблям пожалел, что напрасно напялил жилет и шлем. Через 30 минут транспортер доставил маэстро и его спутников на загородную виллу. Первым, кого они увидели, был здоровенный хмурый человек с кривым перебитым носом. Наверное, в прошлом боксер. Весь его вид и неулыбчивый подозрительный взгляд не оставляли никаких сомнений. Это был агент охраны. «Пошли!» Коротко пригласил он гостей и повел их к одноэтажному павильону со стенами матового стекла. Сразу за дверью открылось помещение, напоминавшее раздевалку стадиона или какого-нибудь другого спортивного сооружения. Около входа стояла прочная решетка из стальных брутьев. «Оружие есть?» «Есть!» — решительно ответил Блимблям и вытащил из кармана небольшой пистолет. «Это же мне оружие!» На лице здоровяка промелькнула тень, отдаленно напоминавшая улыбку. Забрав пистолет, агент подошел к высокому турникету, надежно преграждавшему путь. «Жетоны!» — потребовал он. Вытащив свой нашейный знак, первым к перегородке подошел Блимблям. Малый из охраны взял его жетон и вставил в едва заметную щель низкого металлического столбика, установленного перед турникетом. Цепочка у мастера оказалась короткой, и ему пришлось покорно согнуться перед контрольным прибором. Раздался мелодичный звонок. Турникет повернулся, пропуская специалиста. За ним, поочередно задержавших у столба, прошли молодые люди. Последним проследовал агент. Свой жетон он носил на длинной цепочке, привязанной к поясу. Ему склоняться не пришлось. За перегородкой страж показал на узкие пронумерованные дверки. «Господин Блимблям, кабина номер 2. Господин Дэвис, кабина номер 4. Девушка пойдет в третью кабину». Джетта послушно направилась к дверце, на которой была нарисована тройка. В небольшой комнатке, необычайно светлой из-за сплошной стеклянной стены перегородки, ее встретила высокая плотная женщина в полувоенной форме. «Оружие есть?» — повторила она вопрос. «Нет», — ответила Джетта, оглядываясь. В комнатке ничего, кроме небольшой скамьи и стенного шкафа, не было. «Раздевайтесь», — приказала дама, имевшая отношение к охране. «Зачем?» Женщина, не отвечая, взглянула так, будто хотела сказать. «Ты что, порядка не знаешь?» Джетта скинула куртку, блузку. «А брюки тоже снимать?» «Все снимать», — холодно повторила охранница и сунула Джетте цветную тряпку. «Держите купальник». «И это все?» «Может быть, прикажете подать норковое манто?» — коротко ответила служительница и рывком распахнула дверь. Перед дверью уже топтались растерянные Рэм и Блим-Блям. Оба они были в полосатых трусиках с помочами. Вид у гения оказался настолько потешным. Маленький, худой, с впалой грудью, поросший черной курчавой шерстью, он вдруг напомнил Джетте юркую смышленую обезьяну. Девушка невольно улыбнулась.